Курочка скоро сядет на яйца. Если нам удастся получить потомство, то, слегка изменив генетический код братьев и сестер, мы возродим род Купидонов прерий. Диона обожает их, комментировал Абадор. В конце зоологической аллеи верещали мелкие приматы. Рыжий предводитель, воспользовавшись замешательством в клетке, тут же вцепился в загривок сожительницы. Животные не менее остро, чем люди, ощущают скоротечность праздника бытия. В соседней клетке огромная мрачная горилла одной ручищей почесывала брюхо, а другой вполне по-человечьи поддерживала лысого детеныша-сосунка. Звери усердно выполняли первую божественную заповедь, охотно плодились и с энтузиазмом размножались. И, как показала дальнейшая экскурсия, не они одни. А вот и венец творения. Абадор кивнул в сторону шалаша из пальмовых листьев. Согласитесь, он по праву завершает эту галерею. Управляющий похлопал в ладоши, как на детском празднике. По его знаку из шалаша выглянул некто лохматый, заросший рыжей бородищей. Увидев за стеной из прозрачного пластика посетителей, бородач торопливо вылез из своего укрытия и принялся ретиво остругивать дубину осколком кремня. На поясе его болтался обрывок глубиной пеньки с лоскутками меха на чреслах и ягодицах. Следом за самцом выбралась его заспанная подруга. Голая по пояс, загорелая бабенка с усердием принялась толочь что-то в каменной ступке. Под юбочкой из пенькового мочала круглился живот. Вероятно, через полгода эта человекообразная чета ожидала пополнения. Вот и весь зоосад. Вам понравилось? Улыбка Абадора вышла узкой и кривоватой. Это мерзость. Ведь это же люди. Представьте, что вас раздели, вымазали и выставили в прозрачном ящике. Это подлость. Абадор укоризненно покачал прилизанной головой. Клянусь яйцами Купидона, эти троглодиты благодарны тем, кто поместил их сюда. Здесь им сытно, тепло и лениво. Через 3 месяца у них родится детеныш. Посмотрите. Они выглядят совершенно счастливыми. У них есть все, включая право в любой момент покинуть зоопарк. Но вот незадача. Райское местечко сейчас же займут другие. Поверьте, им здесь очень хорошо. Молодка целыми днями валяется в хижине и пялится в плоский экран спутникового телевизора, а ее супруг пользуется неограниченным кредитом у лучших пивоваров Германии. Даже сердобольная госпожа Денис не нашлась, что возразить, когда мои подопечные на коленях умоляли не выгонять их из пластикового рая. Я молчал, понимая, что он испытывает меня этой провокацией. Простите, я не хотел задеть ваши чувства. Это всего лишь эксперимент. Если считать человека чьим-то неудавшимся экспериментом, то возвращение его на лоно природы к шалашу и первобытному костру будет расплатой за его конечное убожество. Хотите, я укажу вам на одну довольно грубую ошибку проектировки зоопарка. Клетки с шимпанзе и гориллами надо расположить после человеческих экземпляров. Вот как? Почему? Доказано, что все живые существа в процессе внутриутробного развития зародыша повторяют эволюционный путь своего вида. Так вот, детеныши шимпанзе и горилл становятся обезьянами лишь на последнем этапе, а до этого они развиваются по людскому плану. Эти виды обезьян – бывшие люди. Неприятная новость. Это достоверно? Абсолютно. У приматов хромосом немного больше, чем у человека. Предки обезьян были людьми, но утратили признаки человека. Речь, способность к труду, культуру. Хотя у шимпанзе сохранились остатки дикарских обрядов. К тому же приглядитесь. Гориллы чернокожие. Они наверняка произошли от негроидов. А шимпанзе белые. О, вы совершенно убедили меня. Я велю переставить клетки. Вот что, Демид. Я предлагаю вам работу врача. Вы хотите сказать ветеринара? Нет, уважаемый. Берите выше. Личного врача Денис. Она на редкость здорова. У вас будет мало работы, и вы сможете заниматься своими удивительными опытами. Но это еще не все. В дальнейшем...